Мы ангелы. Просто о том мы забыли. Когда-то священники нас хоронили. Уходи об нашем, все плакали люди. Но каждый достойный жить вечно прибудет. И многие из нас вам прийти обещали. Да только вас смертью святоши стращали. Но как вы дожили тогда до суда? Святоши, давайте, подите сюда. Я отвечу жрецам этим всем без обиды. Что, понравилось, братцы, вам петь панихиды? Сколько злата с живых вы на этом собрали? Вдруг окажется, что мы и не умирали. Что тогда вы ответите право нам всем? Что вы верили, что мы ушли насовсем? Что не лично ведь вы те тела схоронили? Что мы бред говорим, ведь недавно все пили? Что не верили нашим словам до конца? Что считали, что мир может жить без отца? Что во тьме вы хотели бы видеть сей мир? Ну а мы не даем сделать то глазом лир? Что вы верили, жизнь, что дается на раз, не услышав Христов о сём мире весь сказ? Что несем мы какой-то неправедный бред и мешаем всем слушать вам шорох монет? Расслабься, священник, и больше не бойся. Твой дух голи жаждет, пойди, упокойся. А мы же продолжим вам всем говорить, что можно душою всем в вечности жить, что можно сверкать и творить, и любить, и вновь всем рождаться, и в мире вновь жить, и словом святош всех неправедных бить. И память о прошлом своем возродить. Мы знаем, конечно, что вам нет конца, но свет загорится в всем доме отца, и лиры пробьют людской глупости брешь. Даю тебе слово, священник, поддержь!